Я, лишенный возможностей своей цивилизации, помочь ей не способен вовсе. Ну, хотя бы сделаю так, что они приложат все возможные усилия, закроют глаза на странный облик ребенка. Да, этого мало. Но и сидеть в бездействии, когда, возможно, каждая секунда может стать последней, тоже не могу. Рина, погруженный в хаос самых противоречивых мыслей, я осознал, что обращаются ко мне, лишь когда ощутил прикосновение к плечу. Привыкнув подчинять сознание окружающих землян на рефлекторном уровне, я не сразу понял, что обратившийся осознает мое присутствие, знает имя. «Остановись. Не вмешивайся. Помощь близка». Стремительно обернувшись, заметил рядом мужчину. «Человека? Человека!» Толком рассмотреть его не успел. Взгляд с огромным трудом сместился к незнакомцу. Страшно было разорвать зрительную связь с Региной. Оттого не сразу понял, что, задержав меня, собеседник спокойно отвернулся и шагнул к выходу из коридора земного медицинского учреждения. Я потрясенно уставился ему вслед, замечая длинные, укрывающие уши темные волосы, одежду с высоким воротом и солнечные очки, скрывающие глаза. Попытался понять, что поразило меня в этом субъекте. Он не подчиняется. Все это время я, рефлекторно, желая понять его мотивы и степень информированности, приказывал незнакомцу вернуться, объясниться. Но он спокойно двигался вперед. Лишь у выхода, взявшись за ручку двери, обернулся, чтобы с понимающей улыбкой качнуть головой. «Не будет, по-твоему?» Эта очевидная способность противостоять моему влиянию поразила не меньше, чем тот факт, что он знает мое имя. Обыкновенный вроде землянин. Собрата я бы распознал мгновенно. Он намекнул, что мое место может быть спасено. Я рванул за ним, но уже через миг, распахнув дверь, убедился, что его и след простыл. Он словно растворился в воздухе. Исчез, так и не дав ответы на мои вопросы. А через минуту я почувствовал своих. Помощь действительно пришла. Сразу трое высших верлианцев стремительно появились в больнице. Они доставили и лечебную капсулу. С этого мгновения мир вокруг разделился на две части – видимую и невидимую. Люди, находившиеся в этом здании, продолжали заниматься своими делами, не осознавая, что совсем рядом, в буквальном смысле у них на глазах, происходит нечто невероятное. Они не видели нас. Им приказали не видеть. Действуя слаженно, словно наперед зная, что от них требуется, мои сородичи из прошлого переместили тело Регины в специальную капсулу с золотистым раствором. Я узнал его мгновенно. Эссенция жизни. Так называли его у нас и несколько веков назад, и сейчас. Уникальный по своей эффективности раствор, заживляющий любые раны, оказывающий фантастическое влияние на восстановительные процессы организма. Именно то, чем я сам воспользовался бы в этой ситуации. Реальный эликсир жизни. Все проходило в безмолвии. Я был слишком сосредоточен на состоянии своей беременной месты, интуитивно решив, что все проблемы и их решения отложу на потом. На время после спасения Регины. В том, что оно будет, я уже не сомневался. Это вызвало чувство такого колоссального облегчения, что я ощущал себя заново родившимся. Отчего молчали пришедшие на помощь верлианцы, не знаю. Изредка я ловил на себе их изучающие взгляды, но не более. Ни единого слова, вопроса, недоуменного жеста. Это было странно. Был бы я так сдержан, явись ко мне кто-то из будущего. Откуда они знали, что ждет их тут? А они знали. Это было очевидно. Так же безмолвно. Призывным жестом пригласили следовать за собой перед тем, как переместиться на подводную земную базу. Там, по-прежнему никак не проявив любопытства, оставили нас вдвоем. Словно поняли, что сейчас для меня важнее любых объяснений. Лицо Регины в окружении золотистой жидкости хранило отпечаток покоя и расслабленности. Мирно трепещущие во сне ноздри и изредка подрагивающие веки, ее тело восстанавливалось, излечиваясь и напитываясь силой. Прошло несколько часов, прежде чем она встрепенулась и распахнула глаза. Все это время я провел рядом, испытывая неописуемое счастье. Спасти эту женщину смог. И цена меня не волновала. Последнее понял с каким-то странным спокойствием, готовый на любое возмездие от собратьев. Взгляд Месты вспыхнул растерянным недоумением, обозрев истинно верлианский интерьер, заметавшись, пока не наткнулся на меня. В глазах Регины тут же проступило облегчение и благодарность. Не знаю, что было в моем взгляде. Я сейчас вряд ли смог бы подобрать слова, чтобы описать свое состояние. Душу буквально выворачивало от осознания. Помощь пришла вовремя. Чувство кошмарной растерянности, бессилия опустошили. А взгляд, фактически вернувшийся к жизни Регины, мгновенно наполнил душу волной тепла. Солнечного и неудержимого, как самое ласковое течение моего родного мира. Я не готов сейчас думать, анализировать и давать объяснения. Всего лишь радуюсь, что все обошлось. Что Регина не погибла в этом прошлом, уже безвозвратно покинув меня. Предпочел своему долгу ее и... Не раскаиваюсь в этом. «Ты призвал своих?» Ее голос испуганно дрогнул. Она помнила о моих страхах. Скосив взгляд, девушка всматривалась в золотистый раствор, в который погрузили ее тело. Но мне все эти переживания сейчас казались неважными. Несознание, сердце в критический миг расставило приоритеты, заставив между долгом и единственным дорогим мне существом выбрать Регину. Я признался себе наконец-то в главном. «Как ты себя чувствуешь?» Вместо того, чтобы поделиться своими мыслями, спросил я, сам смущаясь от избытка эмоций, из-за которых дрогнул голос. «Моя жизнь изменилась. Мне открылась истина, которую я упорно не принимал. Сегодня я врезался в нее со всей силы, в свой самый большой страх — лишиться Месты, только моей». Единственной во всем мире. Важно только то, что эта женщина рядом. Она и только она нужна мне. И даже ребенок мне дорог в первую очередь потому, что он от нее. Не думал раньше, что стану мыслить такими категориями. Но если ты у последней черты, к тебе приходит истина. Словно заново родившийся. Это так невероятно. Мне кажется... что миг назад я умирала. Было так нестерпимо больно. Опять. Как малыш. Все хорошо. Кажется, я улыбаюсь. Она все еще растеряна. Это видно по смятению во взгляде. Чем оно вызвано? Страшными воспоминаниями аварии. Но не только ими. Притаившись где-то в самой глубине голубого моря глаз, замер ее извечный вопрос. Возможно... Она сама еще не понимает, что хочет задать его, или боится вновь не услышать ответа. Но ответ у меня уже был. Кажется, впервые с момента нашего знакомства он ясно и отчетливо сформировался в моем сердце. И этот ответ заключается в единственной фразе. «Жить без тебя не могу». Больше ты никогда не испытаешь этот страх. Обещаю. Сейчас было бы странно... вывалить на Регину весь тот шквал прозрений, что случились со мной в последние часы. Она вряд ли готова к этому и не поверит мне. Не после всего, что между нами было. Ты устала? Напряжение в глубине ее глаз не исчезает. Она наверняка чувствует недомолвки. Плюс все те слова, что мы наговорили друг другу во время полета, все еще стоят между нами. Но ситуация настолько невероятна, что каждому из нас сейчас важнее определиться с настоящим. «Чувствую себя очень хорошо», — вновь быстрый взгляд на жидкость вокруг. «Словно и не попадала в автокатастрофу и не путешествовала все последние сутки, но как быть дальше? И долго ли мне еще лежать тут?» Помня о том, что Регина не полностью свыклась с водой, понимаю ее желание скорее выбраться из капсулы, но... «Не спеши. Наберись сил. Уверен, обитатели базы знают, когда восстановительный эффект завершится. Они известят». «Мне неудобно», Немного замявшись, отвечает она. «Я сам помогу тебе». Сообразив, что смущает Регину, спешу заверить ее я. «Это такая малость из того, что я готов для нее сделать». «А дальше?» «Мне потребуется какое-то время, чтобы разобраться в ситуации». Стараясь не волновать девушку заранее, поясняю в ответ. «Потом мы продолжим путь. Без сомнения, верлианцы могут доставить нас к любой точке земного шара. И куда более безопасными способами. Беспокоит меня другое. Всеобщая осведомленность. Уж слишком целенаправленным выглядит поведение собратьев из прошлого. И этот странный человек, что предупредил меня о помощи». «Арина?» Голос Регины звучит очень виновато, поэтому я невольно настораживаюсь. Она смотрит на меня с тревогой. «Я должна признаться, я не передала тебе послание Теравиаса. Только едва не погибнув, поняла, как мелочно и глупо было пытаться внушать себе, что это моя месть. А сейчас понимаю, это из-за ребенка, но ты спас меня. Нас». По поверхности раствора расходятся круги, выдавая нервные движения рук. «Какое послание?» Холодок предчувствия пробегает по спине. «Водное. Подарок Теравиаса своим потомкам. Доверяйте им. Вот его слова». «Водные?» Увы, понять, о чем говорил древний ученый, я не могу. «Я не знаю». Теперь по ряби на поверхности золотистой жидкости я догадываюсь, что Регина пожала плечами. «Что ж», качнув головой, решаю, что момент для моего признания подходящий, а со странным посланием я попробую разобраться по возвращении. «Я тоже должен признаться тебе кое в чем». Тут же в глазах Месты мелькает испуг. Я отвожу взгляд, понимая, что он оправдан. Именно такого отношения, страха, я и добивался когда-то. «Хочу, чтобы ты знала. Это уже второе мое перемещение в прошлое за тобой». Глаза Регины потрясенно распахиваются, но прежде чем она успевает задать вопрос, я поясняю сам. Стараюсь говорить только факты, как есть, не пытаясь убедить ее в своей правоте. Это не тот случай, когда мы можем понять друг друга. Но я хочу, чтобы она знала. Ты не можешь это вспомнить. Я изменил твою судьбу. Ты умерла в будущем. Денис утянул тебя с собой в пропасть. Вы разбились оба, упав с поверхности земного купола. Я нарушил запрет и вернулся назад, чтобы успеть выхватить тебя из его рук. Но для остальных ты погибла. Именно поэтому я изолировал тебя у себя на базе. Не знаю, зачем сказал ей об этом. Вряд ли Регина начнет после этого лучше думать обо мне, но сегодня я понял, что отчаянно желаю откровенности. Хочу хотя бы быть услышанным, если не понятым». «Я помню, что ты был в ярости». «Злился на себя, что допустил все это. Вообще, очень сожалею, что позволил одержимости Дениса завести тебя в тупик. Но мне тогда казалось, что я все контролирую». Тут разговор прервался. Сквозь водопад в помещение скользнул кто-то. Оглянувшись, с удивлением узнал удивительного собеседника, что остановил меня в земной больнице. Сейчас появилась возможность рассмотреть его. Определенно землянин, но кожа очень светлая и... жабры. Я с трудом сдержал жест недоумения, заметив у основания шеи, не скрытой сейчас одеждой, характерные щели. Что это за существо? Но тут, десятикратно приумножив мое потрясение, на появление гостя отреагировала Регина. «Здравствуй, Эйар». «Приветствую», — улыбнулся узкими губами мужчина. «Пришел сказать, что восстановление завершено. Ты можешь покинуть капсулу. Вас обоих ожидает еда». Кивком головы странный землянин указал на водопад за своей спиной, приглашая последовать туда. Пусть я изрядно проголодался, но перспектива заполучить верлианскую еду отошла на второй план. Важнее было утолить голод любопытства. «Вот одежда для Регины», — протянув мне сверток, пояснил Эйар. И, стремительно развернувшись, молча ушел. «Откуда вы знакомы?» Требовательно впился я взглядом в лицо Месты, осторожно вынимая ее из живительного раствора. Сверток был упакован в кусок ткани, которой я смахнул золотистые капли с тела Регины. Там еще обнаружилась одежда из фантастически легкой ткани, словно невесомой. Впрочем, укрывала она хорошо. «Эйяр помог мне обосноваться в этом мире», — с готовностью ответила женщина. Она смотрела мне в глаза, расправляя складки широкого одеяния. «Расскажи», — немедленно потребовал я. Интуиция подсказывала, тут кроется тайна. «Когда я оказалась в этом времени, выбралась из воды и спряталась в кустах, желая осмотреться и обсохнуть. С собой имелись документы и немного денег. Я понимала, что в этот раз попала, куда стремилась, в цивилизованное прошлое. И думала, как начать обживаться, когда меня кто-то тихонько позвал». «Регина», —